Морской бриз Мибат продул купца, и он слег, кряхтя и призывая Аллаха. Тюрбан, фальшивая борода и усы так преобразили Вавилу Бурсака, что, глядя в осколок венецианского зеркала, он сам готов был поверить, что нет больше донца атамана, а есть ага Мустафа из Измира, любящий торговлю и молитву. Мнимый больной пил кофе и мечтал о горилке, натянув шаль по самый подбородок, якобы от озноба. Мать Халила, Айша и другие служанки, выполняя закон Мухаммеда, и на шаг не приближались к комнате с затейливыми переплетами на окнах. Мужской прислуги Халил также воспретил беспокоить больного гостя ага Мустафу. В доме было тихо. В лавке Халил спокойно торговал четками. За дверью лавки Ибрагим неистово размахивал кулаком и, заглушая орущих торговцев, кричал: «Урус, бей! Казак, бей! Вай, она, сыны, вай!» Сначала барсы были в отчаянии, не зная, как и где скрыть атамана. На тайном прощании с Меркушкой Матарс и Амар поклялись ему, что помогут Вавиле вначале спрятаться, а когда немного утихнет волнение в Стамбуле, вызванное набегом казаков на турецкие земли, устроить ему безопасный побег. Меркушка облегченно вздохнул. «Не кто-нибудь, барсы обещали». Долго не решались барсы, но в конце концов все же обратились за советом к Халилу. Выслушав внимательно взволнованных друзей, Халил стал перебирать теспих и, задержав пальцы на последней крупной бусе, сказал, что другого исхода нет, он укроет казака у себя. Хиким, его зять, якобы будет лечить мнимого купца, и потом придумает, как лучше Вавиле Бурсаку покинуть Стамбул, улучив подходящий час. Этим часом Саакас засчитал час парадного смотра войск, готовых к уходу на войну. По селеврийской дороге уже тянулся конный корпус, одетых по походному сипахов. Барсы заторопились. Им с трудом удалось вручить Халилу монеты на устройство побега Вавилы. Да, день смотра оказался подходящим. На рассвете, когда чуть ли не все стамбульцы от мала до велика ринулись к площади Ат-Мейдан и заполнили прилегающие к ней улицы, чтобы увидеть движение пехоты, конницы и пушек, большая группа паломников вышла из подарки городских ворот, отправляясь в Мекку на Богомолье. На них никто не обращал внимания в обычные дни, ибо все стало привычно до надоедливости, а сегодня просто смешно было бы даже повернуть голову в их сторону. Лишь когда паломники задержались возле большого фонтана Сибилы и через сквозную решетку протянули глиняные чашки, наполняя их чистой водой, остановилась позолоченная карета, и за стеклом дверцы показалось напудренное лицо де Сези с любопытством наблюдавшего за богомольцами. Среди них был немой старик с потухшими глазами. И кто бы опознал в этом немом старике горластого весельчака Вавилу Бурсака? Пыхтя и мыча, он круто повернулся к Десези, выразительно указывая то на язык, то на чашку. В глазах паломника дергался такой сатанинский огонь, что представитель короля невольно отшатнулся. А когда паломник под одобрительный гул богомольцев взялся за спицы изящного колеса, Десези торопливо опустил в чашку пол-ливра и крикнул: «Па! Пар!» — французское «Отъезжай!». Кучер в ливрее цвета бронзы щелкнул кнутом, и белые лошади, взмахивая гривами, понеслись вскачь. Разумеется, графа не устрашил смиренный богомолец, длиннобородый и седовласый, словно сошедший из эмалевого блюда Пьера Куртейса Сусанны и старцы. Просто-напросто де Сези спешил на площадь Ат-Мейдан, чтобы увидеть Хазрев Пашу и просить его пожаловать в Пале-де-Франс, чтобы по душам поговорить о богатствах Афендули. Радостно прижимая к груди монету, паломник, опираясь на посох, побрел в паре с другим старцем. Они стремились как можно скорее переправиться в Скутари. Яркая зелень, сжигаемая обыкновенно в летние месяцы огнедышащим солнцем, сейчас манила паломников. Они все дальше уходили от стен Константинополя. Голубой лентой утянулся впереди ручей, зарываясь в высокие камыши, где слышался переклик речных птиц. Остановился Вавило Бурсак, огляделся вокруг и широко расправил плечи, будто сбрасывая с них навсегда непосильный груз турецкой катарги. Солнечный свет, искрящийся полосой, лился с востока, указывая долгий, но, о, святая Матерь Божья, какой желанный путь!